Через какое-то время менеджеры Лайна захотели зарабатывать больше денег, нежели 5% за клиента, которого отсылали ко мне за справкой. Они решили, что можно клиентов, которые не приходили по РТК, уговорить на заключение договора о продаже в РТК. Естественно, Славик согласился. Чем больше денег, тем лучше. Этот поворот событий не устраивал лично меня, потому что мне не хотелось заключать договора. В конце концов, я нашел выход. Алена Кузина. К этому времени она уже набила руку. Я решил сделать ей хорошее предложение. Понимаешь, Ален, какая штука? Оказывается, с этими клиентами, которые приходят за справками, можно заключать договора. Задумано это было как очистка системы от геморроя, а теперь Славик разрешил Лайну перетягивать этих клиентов на сделки. В основном на переоформление олд-клуб. Это же Клондайк. Да, я знаю, но понимаешь, я уже отвык от заключения договоров, и кроме того, я не умею работать по переоформлению с банковской гарантией. А ты умеешь, у тебя уже несколько переоформлений было. Ну что ты, я как все, у меня-то мало. Так вот, что я хочу тебе предложить. Давай я буду приглашать тебя за стол, когда будет подходящий клиент, пришедший за справкой. Они же мне все рассказывают. И если я увижу, что клиент хороший и все реально, я буду звать тебя, а ты уже будешь предлагать им переоформление или заключение договора. Сделки будем делить пополам. Конечно, давай попробуем. Я готова. Конечно же пополам, а как же? Вот и хорошо. В общем, как только, так сразу буду звать тебя. Ой, ежик, я тебя так люблю, сил нет. У нас спрактиковалось так называемые половинные сделки. Любой менеджер мог позвать на помощь другого, и потом сделку делили пополам. Вернее, зарплату. Вот и я продолжал выдавать справки, а если клиент был подготовлен на продажу, то я звал Алену, и она за это отдавала мне половину от сделки. Таким образом, я не заключал с клиентами договоров, как и прежде, а только лишь давал Кузиной хороших клиентов. Лишних денег, как известно, не бывает, и главное, все довольны. Была недовольна и только Курзина, но это для всех давно стало привычным. Она всегда была недовольна, если кому-то было хорошо. Мое предложение Кузиной очень сблизило нас. Я стал звать ее только на очень хороших клиентов, и это принесло свои результаты. Алена начала штамповать банковские гарантии. Теперь у Алены появились деньги. Курзиной придраться было не к чему, сделки Алена делала хорошие, и теперь ее авторитет среди менеджеров вырос. Вот так иногда бывает, человеку нужно просто немного помочь. Обороты РТК постоянно увеличивались. Как только достигалась поставленная руководством планка, тут же ставилась новая, более высокая. С увеличением оборотов увеличилась зарплата у всех, начиная с менеджеров и заканчивая вспомогательными службами. К зарплате стали прибавляться комиссионные от отправленных клиентов в другие брокерские компании и за справками в ассоциацию и на экспертизу в Островок. Люди, которых я хорошо знал, стали меняться на глазах. Это была эпидемия, какая-то бешеная гонка. Каждый смотрел на другого и страшно завидовал, если у кого-то получалось лучше, чем у него. Начали рвать клиентов как могли, чтобы зарабатывать столько, сколько и коллега. Пошли дорогие покупки, которыми хвастались друг перед другом каждый день. Шмотки от кутюр, мобильные телефоны последних марок, золото, бриллианты. Началось настоящее соревнование, кто круче. Курзина превзошла всех. Она покупала все, что блестит. Золото, серебро, кольца, цепи, брошки, браслеты, запонки, зажигалки и так далее. Самое смешное, что все это она старалась повесить на себя одновременно. Стартов хотел расширяться, и к нам приходили все новые и новые люди. Они, пока проходили недельное обучение, просто обалдевали от увиденного. У них срывало крышу от обилия бриллиантов и мобильных телефонов, которыми были обвешаны многие, как новогодние елки. Когда потом новички начинали работать с клиентами, им казалось, что на клиентов надо наезжать и вымогать любую сумму денег, и клиент обязательно должен их отдать прямо сейчас. Молодые сотрудники хотели быстро и много заработать, но так не бывает. Пошли страшные ляпсусы в работе. Некоторые клиенты платили с испугу, но то, что эти люди рассказывали потом другим менеджерам, даже у бывалых вызывало шок. Курзиной было на это наплевать. У нее была твердая уверенность в безнаказанности, а значит, можно делать что угодно, и тебе за это ничего не будет. Когда в таком бизнесе все продумано умными людьми, защищено юридически, сделана система компаний и всей работы, тогда ничего не угрожает. Но если люди за столом с клиентами не делают так, как нас учили, неправильно заполняют договора, говорят и обещают клиентам, что хотят, тогда это становится опасным для всех, и для всей системы, и для ее работников. Рейды УБЭПа к нам и в другие компании стали происходить чаще, чем хотелось бы. Нас всегда предупреждали, и мы убирали и прятали все документы. Приятного было мало. Всем известно, как ведут себя органы. Приятное в их поведении может найти только извращенец. Становилось опасно, и рано или поздно они могли что-нибудь найти. Мы с Аленой очень хорошо это понимали. Нас это сплачивало, потому что нельзя было ни с кем общаться по-прежнему. Все были уже не теми, какими я их знал. Никому нельзя было верить. Отношения между сотрудниками не нравились ни мне, ни Алене. Аленка в выражениях никогда не стеснялась. Беликова Женю она называла толстой жирной свиньей, Стартова отцом-командиром, Курзину чмошницей. Я уже давно понял, что работать я здесь не буду. Сестру я пристроил, теперь надо было пристроиться самому. Я все время искал такую возможность. Неожиданно Алена Кузина отпросилась у Славика и уехала в Узбекистан. У нее там подруга выходила замуж. Через 2 недели она вернулась, привезла дыни, всякие восточные сладости и вкусности. А незадолго до ее отъезда к нам на работу пришла новая сотрудница, Вероника Светлова. Потом она привела своего мужа, Максима Оськина. Выглядел он типичным бандитом. Проработав немного, он стал директором ТБМ, сместив с этой должности Ваню Мереху, который был любовником Курзиной и страшным алкашом. Вероника искала себе квартиру или комнату, а в доме, где жила Алена, ее соседи сдавали комнату. Алена предложила эту комнату Веронике, та с радостью согласилась, и они с Максимом туда въехали. Кузина, вернувшись из Узбекистана, предложила мне встретиться в теплой компании, поесть сладких дынь. Посидеть Алена предложила у Вероники с Максом. Предложение мне не очень понравилось. Но не они меня приглашали, а Кузина, и я согласился, изменил своим правилам не участвовать в сабантуях и не пить с коллегами. К Кузиной у меня было особое отношение, и я считал ее своим другом. Дружба в наше время такое понятие, сегодня друг, завтра враг, но я привык на мир смотреть широко открытыми глазами и верить в людей. Человек так создан, и без этого трудно жить. Начиналось все замечательно, мы с Аленой заехали в магазин, купили выпивки, мартини, шампанского, еще немного всякого и пошли в гости. Счастливое семейство встретило нас очень радостно и радушно. На кухне они накрыли шикарный стол, который в прямом смысле был завален деликатесами. Естественно, порезали дыньку, из-за которой как бы все и собрались. Было весело. Аленка нам всем подарила по кинжалу в ножнах. Это был национальный сувенир. Я выпросил разных красивых узбекских купюр. Все было замечательно, но именно на кухне зарождаются и ведутся многие смелые и необычные разговоры, которые потом могут повлиять на жизнь их участников. После рассказа Алены о чудесах Востока разговор очень плавно переключился на работу. Естественно, наболело у всех. Почему-то весь последующий разговор вел Максим, а дамы и я больше молчали. «Послушайте, ну как вам эта наглая тварь Курзина?» — начал он, обращаясь ко всем. «Да просто ужас, она вообще совесть потеряла», — ответила Вероника. «Я тогда тоже сказал». «Да, достала, но не обращайте на нее внимания. Все равно начальник Славик, мне, к примеру, на нее наплевать. У меня один начальник». «Это тебе, все знают, что у тебя особое отношение со Стартовым». «Да посылайте ее». Она никто и всегда была никем, алкашка. Честно говоря, я не понимаю, почему Стартов ее вообще держит. Я тебе расскажу, почему. Ты что, не понимаешь, что он нас обкрадывает? Макс опять обратился ко всем. Все, чем мы занимаемся, все компании, вся система — это ОПГ, организованная преступная группировка. А Стартов — это бригадир, если по понятиям говорить. Все это только красиво выглядит. По бандитским понятиям Стартов просто крыса. Он сколько штрафует? «Много. А знаешь, куда деньги идут?» «Куда?» — спросил я, хотя, конечно же, все знал. «В карман, да, ему в карман. Только ты посчитай, сколько это денег. А спифы? Ведь за каждую первую сделку по системе дается спиф $50. Вот у меня сделки на ТБМ раньше открытия компании бывают. Без 10 минут 10 утра или ровно в 10. Звоним, отчитываемся, а кассиру говорят, что уже у кого-то есть сделка. А ведь так не может быть, по процентам то же самое». «Нет нормы, 5% только. А куда остальные деньги идут?» «Все Стартову. Взятки тоже. И Курзина ему очень выгодно». «Максим, что мы можем сказать?» «Мы всего лишь на работе. Конечно, не хотелось бы думать, что работаешь в ОПГ. Но мы все-таки на работе. Если кто ворует, то это его проблемы. Я тебе так скажу», — перебил Максим. «В бандитском мире свои законы. И все это можно изменить. Это же огромный поток денег, который высасывается из народа. Это даже не сотни тысяч. Это очень много денег». На самом деле, Макс даже не предполагал, сколько денег. Оборот только одной РТК за последний год составил 4 миллиона долларов, плюс все компании, справки, ассоциация, да еще куча всего, и где-то за год системный оборот стал 8 миллионов долларов. Максим даже не догадывался об этом. Его бы точно инфаркт хватил. «Догадываюсь, что много», — сказал я. «Так вот, где большие деньги, всегда найдутся люди, которые хотели бы их заполучить. Уж поверь мне, я это хорошо знаю. Ты знаешь, где я работал раньше?» Мне было известно, что он просто был бандитом. Я очень жалел, что меня угораздило притащиться сюда. Само участие в таком обсуждении при свидетелях уже грозило как минимум вылетом с работы. «Так вот, стартов крыса никак не унимался, Макс. А ты знаешь, что делают в таком мире с крысами? Их просто мочат». «Ужас какой», — сказал я. «Да, или темные устраивают», — невозмутимо продолжал он. «У нас тоже раз такая крыса завелась, так что мы с ней сделали?» «Что? Мне уже стало интересно, к чему приведет этот разговор. Знаешь, у металлической сетки рабица прутья волнистые выламываются, и мы этими прутьями его и отделали. С крысами так и надо поступать, и со стартовым можно точно так же поступить». «Со стартовым? Макс, ты что? Как?» — я выпучил глаза. «Ой, Андрюх, легко, он что, пуп земли? Обычная крыса». «И что дальше?» — спросил я. «В такие моменты я стараюсь быть невозмутимым и непроницаемым, а в голове тем временем проносятся сотни мыслей. А что дальше? Если не прибьют, то хотя бы выведут из строя надолго. От этих прутьев просто все кости ломаются, и все, синяков даже не остается». «Максим, ты же понимаешь», — сказал я, — «что Ковальчук всю Москву перероет, из-под земли достанет». «Да о чем ты говоришь? Кто такой Ковальчук? Уж поверь, на него найдется сила». «А кто же на место Стартова? Ведь некого ставить». «Ну как же некого? А ты? Тебя и поставят». Это было совсем круто. Я такого поворота не ожидал. Стратегически расчет Максима был правильным. На секунду у меня промелькнула картина, как я восседаю в кабинете Стартова и гребу столько бабла, сколько не могу унести. «Меня? Я очень в этом сомневаюсь. Кто я такой?» «А ты не сомневайся. Твой авторитет в системе всем известен». «Поставят-поставят», — с полным ртом промычала Кузина, кивая головой. «Что было делать? Попал так попал». Временами меня просто бесила репутация серого кардинала, потому что я никогда к этому не стремился. Просто так решили все дураки-сотрудники, а, как известно, королем делает окружение. Когда люди не знают, что за поручение ты выполняешь для Стартова, о чем ты беседовал с Ковальчуком до утра, возникают различные домыслы. «Так вот», — продолжал Максим, — «стоить это будет всего 1000 баксов. Нас тут четверо, получается по 250 с каждого. Наши с Вероникой деньги, вот», — он положил конверт на стол. «Теперь дело за вами». «У меня пока нет 250 долларов», — поспешил сообщить я. «Все вчера за квартиру отдал». «И у меня нет», — быстренько добавила Алена. «Я думаю, не проблема за неделю заработать 250 баксов», — сказал Максим. И как будто в телевизоре переключили канал, разговор переменился. Посидев еще немного, я решил, что нужно уносить отсюда ноги, и чем быстрее, тем лучше. Мы очень тепло распрощались и вышли с Аленой на улицу. Я поймал машину и поехал домой. Ехать мне было минут 15, но за это время я передумал кучу мыслей. Я был просто шокирован таким предложением. У меня раньше и близко не было такой ситуации с заказом человека. Мне стало ужасно страшно. Конечно, Славик был отборной сволочью и, может быть, заслужил такое отношение, но он человек. Каким бы он ни был, но он человек. Вот истина. Из-за власти, а тем более из-за денег, люди способны на все. Не знаю, это не укладывается в обычной голове. Ужасно было и то, что я оказался участником заговора. Откажешься, могут шантажировать и играть тобой пожизненно, а то и хуже, свидетелей-то убирают. Согласишься, станешь соучастником преступления. Как быть? Я шарил по своим мозгам в поисках выхода. Как жаль, что не все люди наделены ясновидением и телепатией. А может быть, это и хорошо, так как наверняка не все использовали бы это в хороших целях. Может быть, кто-то хочет меня скомпрометировать? А если они этот разговор записали на диктофон? Ну, допустим, я буду делать вид, что никакого разговора не было. Ничего не произойдет. Я со временем забуду, так как дальше разговора не пошло, и все отойдет на задний план моей памяти. Пройдет время, и потом кому-нибудь эту запись можно будет дать послушать. И все, приехали. Само участие в такой миленькой беседе уже будет свидетельством преступления для того, кто это услышит. Если это услышит Стартов, то я в лучшем случае окажусь на дне одной из речушек нашей любимой столицы. Я же не протестовал при этом разговоре, не кричал «нет, я не буду, вы что?». Я просто слушал. а перед этим мы высказывали свое недовольство Курзиной и Стартовым. Любой сценарий последующих событий выходил очень плохой. Если банально пойти в милицию, там бы меня и слушать не стали. Что бы я им сказал? Ребята, я работаю в могущественной системе по обуванию больших масс народа для того, чтобы высокопоставленные лица жили припеваючи, и нашего босса решили убить сослуживцы, чтобы иметь столько же денег, как он. Меня посчитали бы просто сумасшедшим. Остается только один вариант — пойти и рассказать все Славику, а это бомба. Зная Стартова и возможности всей системы, можно только догадываться о последствиях. Это взорвет всю систему изнутри. Я был абсолютно уверен, что за Максимом кто-то стоял, сам бы он на такое не пошел без прикрытия. А люди, которые за этим стоят, которые всегда в тени, как правило, очень серьезные и представляют не себя, а различные структуры. Я понимал, что Стартов обязательно обо всем узнает, выяснит, кто за этим стоит. А это предвещает только одно — войну. Войну между нашей структурой и той. А если сделать вид, что ничего не произошло, просто промолчать? Через какое-то время Стартова убивают или делают инвалидом. Тогда на этом для меня все заканчивается. Я знал и никого не предупредил. Это означало бы, что его кровь была бы и на мне. И мне потом жить с этим всю жизнь? В детстве мой дядя научил меня одному очень важному правилу. Из двух зол выбирают меньшее. Очень хорошее правило. Оставалось определить, в каком варианте зла меньше. Дни проходили, работа оставалась все той же, но на Стартова я смотрел уже немного по-другому. И как грамотно все кто-то просчитал. Ведь действительно, после истории со взятками, незыблемое положение Стартова несколько покачнулось. А дело было так. Система работала, деньги лились рекой. Все компании РТК работали как хороший механизм дорогих часов. Мастерство лохотрона превзошло самое себя. Нанятые лучшие адвокаты даже на порог не пускали органы. Зарабатывать стали столько, сколько когда-то все и мечтать не могли. 43-й павильон пал смертью храбрых, и вся их клиентская база и сотрудники перешли в наше распоряжение. Стартов даже решил открыть собственную первичку. Деньги из воздуха, просто ни на чем. То, что отдавали люди из своих карманов. Но кому-то этого показалось мало, и этим кем-то была Курзина. В конце рабочего дня мне позвонил Алексей Алексеевич. «Скажи, что там у вас происходит?» — спросил он. «У нас? В каком смысле?» «Мне клиенты рассказывают про пальмы какие-то, музыкальные центры, компьютеры. Что за ерунда? Чеки мне какие-то пихают». «А, ты об этом. Если хочешь, встретимся, я тебе расскажу». Мы договорились, что я подъеду к нему на Петровку. Недалеко от Петровки 38 был хороший ресторан, и мы решили, что там нам никто не помешает. Я заказал себе кофе с мороженым, а Алексей, не изменяя себе, решил выпить чаю. «Ну так что, что там у вас происходит? Мне клиенты страшные вещи рассказывают. Якобы некоторые сотрудники с них взятки берут, техникой, украшениями и так далее. Люди убить готовы, с бешеными глазами приходят». «Есть такой, Алексей. Берут, я догадывался, но знаешь, втихую, доказательств у меня нет». «А что, Славик, он знает?» «Я думаю, что нет. Его кроме денег в кассе ничего не интересует». «А кто берет-то?» «Я видел Машку Бигуди, да и остальные тоже. Это все эта сволочь развела, Курзина, ей все мало». «Да это ужас какой-то, это же вообще недопустимо». «Леша, Курзина это объяснит тем, что таким образом клиенты верят больше. Если подарки требуют, значит, могут реально помочь». «Вот сволочь Курзина, вот гадина, бабка старая. Что она творит? Когда же это кончится?» «Леш, это очень опасное дело, что она развела со взятками. Это же тюрьма, ты понимаешь? Если клиенты в органы пойдут или подставу сделают». «Стартову надо сказать. Решить надо этот вопрос раз и навсегда. И покончить с этой шмоточницей. Она же всех подставляет. А ты представляешь, что будет, если Стартов об этом узнает? Ей же не жить. Ну и пусть. Собаке собачья смерть. Ну и как ты думаешь об этом ему сообщить?» «Не знаю пока. Доказательств мало. У меня есть пара заяв от клиентов, но этого недостаточно. Если что, то я всегда готов подтвердить. Одно дело, когда мы работаем официально, под защитой. Другое, когда сотрудники берут взятки. Понимаешь, он меня не послушает. Ты можешь добыть доказательства?» «Лёш, как? Я не смогу брать заявы с клиентов и прятать их». «Блин, а что, ты не можешь ему об этом сказать?» «Нет, не могу. Я-то все вижу, но не могу. Как я ему об этом скажу? Ты себе это представляешь?» «Это ты можешь, ты директор». «Тебе Славик больше поверит. Ты же доверенное лицо, он тебя ценит». «Ой, Алексей Алексеевич, и ты туда же. Как меня всем этим задолбали, ничего такого нет. Ну, помог я ему пару раз с врагами разделаться. Но выполняю иногда особое поручение, только и всего. Ну хорошо, хрен с ним. Ты подтвердишь, если что? Конечно, обязательно. Хорошо, я за недельку постараюсь заяв побольше собрать, потом все обнародуем. Как ты это сделаешь? А как? Приглашу к себе, скажу, что есть важный разговор. Через неделю мы созвонились, и Алексей сказал, что поговорит с Славиком сегодня. Меня вполне устраивало, что сообщит о взятках Алексей. Не нравится мне копаться в грязи. Хотя сейчас это было жизненно необходимо. Справедливость должна восторжествовать. Разговор был накануне выходного Курзиной. Сама РТК работала без выходных, у сотрудников выходные были плавающие, у Курзиной — воскресенье. Рабочий день в воскресенье обычно был спокойным днем, так как в нашем зале не работали сотни сетевиков, не было шума и большого количества клиентов. Стартова тоже не было, начальство по выходным отдыхало. В середине дня ко мне пришла кассир, была какая-то проплата, и неожиданно сообщила, что меня вызывает Стартов. У меня сердце ёкнуло. Я никак не ожидал, что он приедет в свой выходной на работу, такое бывало редко. Ольга мне дала понять, что он не в духе. Кабинет Стартова был на втором этаже, и пока я поднимался к нему, чувствовал, как у меня подгибаются колени. Страх перед Стартовым был уже привычкой. Увидев меня в проеме раскрытых дверей своего кабинета, он заорал: «Давай, давай, заходи!» Выражение лица его было бешеным. Я приблизился к столу. «Садись, садись!» Я сел, и тут он как рявкнет. «Ну?» «Что «ну»?» «Рассказывай давай!» «Что рассказывать?» «Что? Как взятки брали, как меня накалывали?» «Славик, я никаких взяток не брал». «Да? А кто брал?» «Вот кто брал, у того и спрашивай». «Ах вы, скоты конченые! Вам что, денег мало? В тюрьму захотели? Я вам это устрою, хоть сейчас! Все сядете, сволочи!» Он орал так, что слышно было на первом этаже. «А теперь пошел вон отсюда, работать! Готовьтесь все, завтра разберемся!» Я молча ушел, не сказав ему ни слова, хоть очень хотелось. После такого незаслуженного оскорбления я был просто в бешенстве. Когда пришел в свой кабинет, сразу же позвонил Алексею. Тот в ответ расхохотался и сказал, что все правильно. Мы не стали обсуждать по телефону подробности, но немного стало легче на душе. До конца дня было достаточно времени, и я зашел к менеджерам, которые все сидели с выпученными глазами, не понимая, почему Стартов так орал на меня. Я был красный как рак, и все ждали, что я проясню ситуацию, но я ничего не успел сказать, как зазвонил телефон. Звонила Курзина. «Ты сейчас в Пите?» — спросила она. Питом у нас называли комнату, где сидели менеджеры. «Да, в Пите. Выйди оттуда, чтобы тебя никто не слышал». В конце длинного коридора был аппендикс, куда можно зайти и поговорить. Что там случилось? Ей уже кто-то доложил, что Стартов неимоверно орал. «Юля, по поводу взяток». «А что по поводу взяток?» «Да то, что Стартов орет как сумасшедший, говорит, тюрьма нам всем. Сказал, что завтра будет с нами со всеми разбираться». В этот самый момент я услышал какой-то шум. Не успел я выглянуть из этого аппендикса в коридор, как рядом со мной стоял Славик. Я подумал, что меня сейчас инфаркт на месте хватит. «А, звонишь? Звони, звони. Кому ты звонишь? Отчитывайся, докладывай давай». «Я перезвоню», — сказал я в трубку. «Славик, да это Юля звонила и спрашивала, как дела». «Ага». И удалился. День прошел как на гребне волны, того и гляди, что сейчас свалишься в бездну, захлебнешься и не выплывешь. К концу дня я позвонил Алексею. «Что мне теперь делать? Он на меня тут как наехал, устроил такое, говорит, что я Курзиной все докладываю». «Ха-ха-ха, да не волнуйся и успокойся. Все нормально.